Привет, меня зовут Оля, и это подкаст «Личный опыт». Про то, как общаюсь со своими знакомыми или друзьями, я поняла, что почти у каждого так или иначе есть какой-то уникальный свой личный опыт, который мог бы быть применим и для других. И в третьем эпизоде подкаста я говорю с Настей Безручко, художницей и танцовщицей. Несколько лет назад Настя со своим бойфрендом уехали жить в Голландию. Это очень длинный выпуск, но сократить больше я его не смогла. В нем мы говорим с Настей и про опыт жизни в другой стране, и контраст этого опыта жизни в России, и также много про травматический опыт, за что я Насте отдельно благодарна за ее открытость и готовность делиться. Если сейчас тебе бы, например, кто-то, кто тебя не знает, пришел бы и сказал: «Настя, вот сейчас, типа, чем ты занимаешься? Вообще, что сейчас с Настей, да? Mm-hmm. Вообще про Настю можно знать, что ты живешь и в Голландии, и в России, что...» Ну, я живу только в Голландии, на самом деле. Здесь я проезд, ну, вот сейчас. Что ты живешь в Голландии со своим партнером. Да. Что ты... художница. Я танцую. Ты танцуешь, и при этом есть ли еще что-то? Я преподаю танцы. Ты преподаешь в Голландии? Да, я преподаю танцы. Когда я танцую с людьми, я их учу танцевать. Ну, в момент танца я говорю им, что для них важно. И я друг. У меня есть друзья. Я подруга. Угу. У меня есть 3 друга в Голландии. Колумбиец, ирландец и эстонка. Я прошу прощения за все страны Прибалтики. Она то ли из Литвы, то ли из Эстонии. И это очень неправильно, что я путаю это все. Но я буду стараться. Ты говоришь, что, например, ты не чувствуешь там одиночества. Ну, то есть в другой стране, да? Но при этом... Ну, почему? Я там чувствую одиночество, но оно очень спокойно переживается. То есть и у меня не совсем одиночество, то есть я же живу с соседями, и я живу с партнером в одной квартире, но с другой стороны, то, что в Москве у меня были наработаны десятилетиями друзья, связи, любимые местечки, кафешки, парки, какие-то маленькие знакомства и большие дружбы, вот, которые меня поддерживали всячески, и люди, с которыми я могу общаться, менять эти интонации, вот, проводить как-то по-разному интересное время для себя. Вот, а там есть то, чем я могу заниматься профессионально, ну, это танец сейчас, и я могу ходить на воркшопы. Но поскольку это другие правила знакомства, вообще как бы общения какие-то, то первые полгода мне было очень тревожно с новыми людьми. Хотя я достаточно, ну, как бы открытый, коммуникабельный человек. Когда я приходила в какие-то компании танцевальные или еще какие-то вот интернациональные, я чувствовала ужасную тревогу и давление. То есть почти со всеми там я чувствовала какой-то дискомфорт. Ну, что на меня... Ну, не то, что на меня все давит, а что я не могу себя чувствовать спокойно, просто успокоиться. Вот. И я взяла психолога себе, полгода с ней занималась. Это психолог, который русскоязычный? Да, она в Москве, мы занимались с ней по скайпу. Мы на тот момент с ней не виделись ни разу. Я ей написала, мы созвонились. Она мне понравилась. Она спросила меня, зачем вы хотите со мной общаться, какие у вас цели. Я говорю, у меня нет никаких целей, мне просто нужна поддержка. И, ну, то есть у меня нету сейчас друзей, с кем я могу проводить время и с кем я могу это обсудить. Именно, ну, как бы, ну, то есть с другом ты все равно проводишь время в диалоге. То есть ты не можешь, вот, ну, и профессионал — это профессионал. То есть у нее такое качество слушания, что когда я говорю, я не чувствую ни оценки, ни осуждения, ни вопросов, ни подтрунивания, ничего. Ну, то есть как бы то, что мне прям было очень нужно, что этот час, который мы с ней говорим, это час для меня, только для меня и для моей жизни. Вот. И, ну, то есть как бы с друзьями так не получится. Вот. А с ней, да, и после... Ну вот после какого-то времени у меня ушла вся эта вот тревога в плане общения с другими компаниями. Я еще чувствовала себя другой, конечно. То есть когда я переехала, я, допустим, куда-то приходила, и я чувствовала, что я другая. И мне нужно как-то встать с такой, как они. Или как-то поменяться. А в чем другая ты? Другая, ну что-то. Я приходила в пространство, и я чувствовала, что что-то во мне по-другому, а непонятно что. И вот это вот как бы, что я какой-то засланец другой, и все понимают, что я другая, и я пыталась как бы стать, ну, не другой, а вот как бы своей в этой тусовке, ну, в разных, не тусовках именно, а в разных каких-то социумах европейских. Но потом я поняла, что я другая, да, я другая, но мы общаемся, и мы вместе в одном пространстве, и да, мы там делаем какое-то дело, окей. И вот это уважение к своей другости, к своей, ну, какой-то непохожести, но при этом, что это как бы это не должно меняться, то есть мы продолжаем делать то, что мы делаем, и да, я другая, окей. Ну, то есть вот как-то так. То есть скорее просто произошло такое принятие самой собой. Но... В таком... В условно-классическом варианте люди дружбы свои основные заводят там, не знаю, в институте или в школе, потом не расходятся, ну, в том плане, что заканчивают институт, начинается работа, дальше по классике семья, и все как бы расходятся. И сейчас я больше слышу такого мнения, что дружить после 20 или 30 или там, не знаю, сколько-то там лет, да, становится сложно, потому да. что просто как бы этих людей... как будто, либо реально нет. Угу. Ты в своем... Это очень сложно. Сталкиваешься? Да, я с этим сталкивалась при переезде. У меня не было друзей там полгода. Вообще, голяк, ноль. И мне, как человеку, ну, нуждающемуся в большом контакте с разными людьми, с разной глубиной какой-то еще чего-то. Это было очень сложно, очень тоскливо. Mm-hmm. Я взяла себе психолога, и как-то мне стало полегче. И потом я отпустила мысль того, что мне здесь нужно найти друзей, как Чебурашки. Вот, что я ищу... Ну, Чебурашка ищет друзей, там, mm-hmm. вот это. И я встретила людей, которые меня любят. Да, вот, ну вот это, что они меня любят, и я их люблю, и они меня понимают, и знают мои границы, и наслаждаются мной, и я им интересна, и они сами инициируют, ну, встречи, разговоры, и у меня нет от них чувства другой, да, там, чужой, непонимание, какие-то несостыковки на каких-то мелочах, там, еще что-то, вот. И за эту поездку еще в Москву я стала еще более открытой. Вот прям я почувствовала, что на 10%, наверное, я еще больше могу вообще быть ближе, еще больше могу быть ближе mm-hmm. с другим. Прям это как-то стало, укрепилось у меня. Потому что вот за эту поездку в Москве я встретила, я приобрела еще там друга и встретилась со своими старыми друзьями, с которыми... нам удалось как бы занырнуть в большие воды принятия, встречи, вдохновения и празднования вообще, ну, меня там, их, вот, что как бы, чего у меня не было, ну, вот в таком масштабе. Вот, а с кем это не получилось, то есть было такое, что и с кем-то не получилось, и полностью мы перестали, я перестала считать этих людей там своими друзьями, знакомыми, с кем я вообще поддерживаю контакт. То есть если не случается любви, то ее не случается, и все. Вот. И можно думать, что я какая-то не такая, или что со мной что-то не так, или что с человеком что-то не так, или что нам надо притереться, договориться. Но просто не случилось любви, и все. И, значит, ничего не надо. Угу. Ничего не надо, как бы, все. Ну, то есть тебе помогло отпустить эту ситуацию про Чебурашку, потому что ты говорила, что ты расслабилась, и они как бы, эти люди, они появились. Да, да, да, да, да, да, что я просто перестала, ну, искать, ну, то есть мне было, допустим, с кем-то не очень комфортно чуть-чуть, и я как бы думала, блин, а мне же надо заводить друзей, налаживать контакты, вот, и это очень тревожило, то есть это как бы заставляло меня находиться там, где я на самом деле не хочу находиться, общаться столько, сколько я не хочу общаться. На самом деле хочу дома лежать в кровати. Ну, иди лежи вообще. Иди лежи сколько хочешь. Ну, mm-hmm. как бы, а не пытайся там что-то куда-то. Мне вообще кажется, кстати, что вот эта тема с друзьями или с любовниками, да, это всегда как-то относительно... Не знаю, возможность, которая относительно себя получается, mm-hmm. то, что их вовне нету, а то, что ты как типа, ну, как магнит, либо притягиваешь, либо не притягиваешь. Да, то есть ты если полностью закрыт, ну, вообще в целом закрыт, да, или тебе там больно, ты должен понимать, что я хочу отдыха. Да, какого отдыха я хочу? Я хочу есть, хочу кино смотреть один. Или хочу там уже с кем-то смотреть кино. Да, и зови рандомного человека, говорит, давай вместе с кино там посмотрим. Вот, но не надо ждать, что другой человек что-то будет как бы соответствовать твоим каким-то... Да, и ты знаешь еще, с одной стороны, я согласна, что зови другого человека, бывают такие тоже люди, ситуации, когда он уже или она там переназвала там 10 человек, и все понимает, что не то. Да, да, не вот. То. Все не то, да, да, все не то. Да, все как бы ощущение складывается, что как будто никого нету, но да. На самом деле есть, просто почему-то сейчас немножко эзотерики в поле, мне кажется, я просто не знаю по-другому, как в поле твоей валентности, что ли, этого не возникает заряда, я не знаю, как объяснить по-другому, как будто, ну... Ты просто устал. Ну, то есть, не, ну, как можно любить, дружить, когда ты устал? Тебе надо отдохнуть просто. Нужно на массаж сходить, в баню, там, с собакой погулять, к бабушке, с семьей время провести, там, не знаю, на дачу съездить, вот это все. И ты такой раз, успокоился, потом делом своим заняться, поработать. Угу. Вот. Что-то такое, вот там. Ну, что тебе просто интересно жить. Вот. Угу. И наладить скорее первое вот этот коннект, что тебе интересно, прикольно жить, а потом ты как бы будешь замечать, что в какой-то из твоей вот этой жизни, то есть не то, что ты ждешь просто в пустоте кого-то, а что как бы ты передвигаешь ноги по своему пути, любишь, там, делаешь что-то, работаешь, живешь, учишься. Вот, познаешь, вот, и что вот на, именно на этом пути своем ты не куда-то там в сторону убегаешь, ищешь по закоулкам, а просто между делом. Вот, ну, естественно, я более-менее нормально знаю язык, но не идеально, не супер грамотно как-то, и я когда думала, что я когда-нибудь хотела бы переехать не в Россию жить, не от чего-то, а просто вот у меня была такая идея того, что я перееду из Москвы, когда Москва станет мне маленькой. Вот. Ну, просто такая была, просто как фраза такая в моей голове. И вот Москва стала мне маленькой, наверное, в какой-то момент. То есть я там отучилась, где я хотела отучиться, сделала проекты, которые мне были интересны там, где мне было интересно. И дальше я чувствую, что Россия — это закрытая страна, и есть какая-то этика и какой-то неизвестный запах другого мира, который мне интересен, в котором интересно повариться вообще и быть более подключенной вообще к мировому процессу, не только к тому, что происходит у нас. Вот, и мы уехали с моим партнером. А потом как-то стали там жить. А сейчас ты думаешь о том, как дальше, в плане того, что ты когда-нибудь вернешься и вообще все время будешь жить только в Москве, например? Ну, мне нравится в целом в Москве. Тут вкусно, красиво, много возможностей, много людей и много пространства для изменений. То есть вот после того, как я стала изучать, допустим, критику современного искусства и этику, и там разные, я уже говорила, там, постколониальные теории, квир-теории, вообще, ну, как бы современную этику, как что, ну, вкратце, что все достойны жизни, все достойны быть. Mm-hmm. Вот, и как бы убрала в себе какие-то предпочтения людей, там, красивых, некрасивым, русских, нерусским, европейцам, русских, или там, ну, какие-то разные есть привилегии у кого-то, там, мужчин, женщинам, например, или то худых, толстых. Ну, то есть критика, она мне помогла вообще в целом думать, ну, вот именно критика современного искусства в целом, она, ну, как-то стала критикой в целом жизни и общения, и понимание своих прав вообще, что я есть, что я значима, что мой опыт значим, какой бы он ни был, что я женщина, и мой опыт не значит, что он меньше значим, чем опыт мужчины средних лет, или что, ну, не знаю, то мое тело кому-то принадлежит, или что я русская лучше, чем там, человек узбекской национальности в Москве, чем-то, хоть чем-то лучше, что я имею больше прав и привилегий просто, ну, находиться где-то, а он не имеет права находиться где-то, и вообще там, если... Ну, вот такие вещи, они очень-очень важны сейчас. Потому что, ну, это на самом деле в какой-то среде это понятно, но базово это вообще непонятно для людей в России. Mm-hmm. Что каждый человек, он имеет право жить. Вот, потому что ну, у нас это не так. Я, кстати, вспомнила себя, когда... Ну, у меня это проходит быстро, я очень быстро, знаешь, наверное, привыкаю обратно, потому что я не жила никогда долго за пределами России. Вот, в эти моменты, когда я чувствовала вот эту разницу, контраст, это как на границе, когда ты приехал, но ты, как бы, условно, ты фактически находишься здесь, ну, как бы, в России, но ты, как бы, ментально еще не совсем в России, скажем так. И когда я сталкиваюсь с вот то, о чем, вот с тем, о чем ты говоришь, я чувствовала дикое неудобство, и у меня было ощущение сразу, блин, я не могу так жить. Я вот, знаешь, сейчас вспомнила вообще какой дурацкий совсем кейс. Я ехала на дачу в электричке, и было лето. И я была с ноутбуком, мне неудобно было, что, ну, как бы ноутбук на коленях, мне захотелось выпрямить ноги. Я сняла там, не знаю, что у меня там было, кроссовки или что, да, и просто на противоположную там скамейку, которая была пустая абсолютно, положила ноги. Ко мне сразу подсел какой-то мужик и сказал: «Девушка, так нельзя!» Я такая: «В смысле нельзя, да?» И я мне сразу как бы, ну, знаешь, наверное, это все-таки свойственно среде, да, то есть мне кажется, что в другой стране, откуда я тогда приехала, ну, у меня не было таких сложностей, то есть, ну, как бы все спокойно. И у меня в эти моменты ощущение, что, типа, блин, я не могу так жить. Ну, то есть, мне кажется, что если бы я очень долго жила где-то, ну, это теория, конечно, не знаю, если бы я реально жила на две страны, то, наверное, я бы в какой-то момент подумала: нет, я не готова к этому возвращаться, вот в такой норме я не готова возвращаться, и для меня бы это был прям серьезный барьер в каком-то смысле. Ну вот у меня бывает такое, что я сталкиваюсь с... Ну, то есть для меня самое болезненное – это когда меня как-то толкают телесно, я вообще теряюсь, когда это происходит в клубе, в метро, когда люди не видят, хочу я их обнимать, не хочу, когда какие мужчины пытаются меня завоевывать и нарушают мои какие-то границы, не слышат моих «нет» и вообще как-то себя активно ведут и не ждут моего там моих собственных действий и не чутко вообще как-то реагируют в целом. Вот. Я сначала недавно, я думала про механизмы защиты, то есть на самом деле недавно как раз я думала, что для меня лично, ну, прессинг такой сильный, ежедневный, что мне нужно выработать какие-то более ясные и сильные механизмы защиты, потому что моих личных механизмов защиты, какие у меня механизмы защиты? Я говорю, что мне не нравится то, что ты делаешь. Я потом говорю. Я говорю: ты знаешь, ты нарушаешь мои границы. Я вот это все говорю, ну, то есть словами. Но это не работает. Порой и довольно часто. То есть, что как бы я говорю словами, меня не слышат и продолжают это действовать. И вот мне было очень не, ну, как бы до сих пор остается в какой-то смысле неясно, как вообще защитить себя, там, свою семью, или особенно я не могу представить, как, допустим, если ЛГБТ-семья с ребенком, например, да, ну, там, я знаю, там пары женщин, лесбиянок, которые воспитывают детей, и как им там воспитывать этого ребенка, и как им защитить себя. Ну, то есть у них нет никаких прав. Да, полиция их не защитит сосед, потому что, ну, как бы, это... Или я разговаривала в прошлый свой приезд в Москву с таксистом из Кавказа, и он говорит: если я увижу, что мужчины на улице целуются, я пойду и ударю их. я пойду и побью их. Вот, я говорю, а вы не боитесь полиции, что, ну, там вас накажут? Он говорит, нет, мне все равно. Мне все равно. И там был еще один разговор с таксистом. Я говорю, вы нарушаете правила дорожного движения. Он говорит, ну вам же, там, если хотите, я для вас нарушу, чтобы вы быстрее доехали. Угу. То есть вот это вот нарушение правил как свобода. То есть нарушение правил как свобода, это вот это свобода в России. Типа, я заворую денег, потому что я могу заворовать денег, и моя семья будет жить хорошо. То есть, и вот это свобода. Ну, типа... Это, с одной стороны, свобода, с другой стороны, это тоже какая-то норма, мне кажется. Но... Нет, я не говорю, что это свобода. Допустим, в анархизме очень классно говорится, что я не могу быть свободен, когда не свободен человек, который рядом со мной. То есть я не могу быть свободен, пока не свободен другой. Ну, вот такой, вот такая позиция, мне близкая. Это интересно, я первый раз слышу такое. Ну или, допустим, в буддизме есть такая тема, что мы типа там есть тема просветления, и мы просветлеваем для того, чтобы спасти других существ. Ну, и я переношу это на политический анархизм, например. И, ну, мое сознание, оно в какой-то момент вышло из своего испуга, что ли, из своей тревоги, и я поняла, что мое тело и моя жизнь как бы сформированы политикой и сформированы моей семьей, и не всегда так, как мне бы хотелось. И иногда я вот думала, что со мной не так? Почему я так себя веду? И там, что вот это происходит? А это так происходит, потому что такая политическая ситуация или такая семейная ситуация так меня там сформировала. Или буллинг в школе, или абьюз от мужчин, например. Да, то есть почему я так себя чувствую? Что происходит? А был опыт буллинга в школе? Да, у меня был очень сильный буллинг в детском саду и в школе. Я была в депрессии лет с 7 до 12-13. То есть очень сильный причем. То есть у меня было... Я почти никогда не улыбалась, я была очень отморожена, потому что дети в детском саду меня могли подтрунивать и игнорировать полностью. В школе тоже был полностью игнор, у меня вообще не было друзей, при том, что я была абсолютно, ну, не агрессивной, не, ну, как бы, нормальной, ну, то есть обычным ребенком. Вот, но я не была супер какой-то, там, не знаю... как экстравертный, может быть, но я не была супер замкнутой там. Вот, на всем. В чем это проявлялось? То есть это было, знаешь, бывали, я помню, в классе, ну, у меня, например... Ну, меня травили, меня там со мной не разговаривали, устраивали бойкоты. Я защищала детей, которых травят просто так. Просто потому, что они немножко не голубоглазые блондинки, например. Вот. Или там просто у них там как-то странно растут брови. Офигеть. Или там просто парень чуть более женственный, чем вот эти вот маскулинные мальчики, которого избивали каждый день бешено просто. Вот. И я чаще становилась на сторону тех, кого обижают, потому что это было несправедливо. Вот. И обижали меня. И я помню, я была мизогинной в какой-то момент. У меня почти не было друзей девушек, потому что все девушки, с которыми я дружила, они были какими-то, ну, чаще всего какими-то лидерами этих компаний, которые сами мной интересовались, сами со мной дружили. А потом я начинала нравиться мальчикам, которые, ну, не которым нравятся, а просто мальчикам, uh-huh. даже левым просто. Uh-huh. Они видели во мне конкурентку, и просто они перестали со мной общаться, и со мной перестал общаться весь класс. И начинали меня как-то угнетать. Как-то обзывать, как-то не замечать, игнорировать. Слушай, ну с 7 до 12 лет это же ад. Это ад, да, это было очень каждый больно. Каждый день, и при этом ты меняла как-то классы, или это... Я сменила сначала начальную школу, потом среднюю школу, и потом, когда я уже выросла, у меня появился механизм защиты. Когда я была маленькая, я мечтала, что я вырасту и буду красивой, потому что это будет единственное, чем я смогу защититься. Если я буду красивой, то никто меня не обидит. А тогда ты не чувствовала себя красивой? Нет, ну то есть мне, когда ну, то есть девочка-подросток, когда ты подросток такой, вот, ну, в смысле, какая красота, ну, то есть, ну, там, не знаю, с 13 лет я начала себе внушать, что надо бы, короче, вообще... Жечь. Надо жечь, да, надо жечь, чтобы защититься. Жечь, чтобы защититься. Надо быть вообще супер привлекательной, супер обаятельной, чтобы никто вообще тебя не, ну, не обидел. Но это был расчет на мужскую половину. Ты же понимала, что женская будет тогда зависеть? Нет, нет, нет. А женская, она будет подтягиваться. Ну, типа, классная, будет дружить. Вот, а, и так, вот все, так все и получилось тогда. Да, что классная, круто, все. Там. Ну, я еще была не агрессивная. То есть ты чувствовала, что как бы надо, короче, поднажать на внешнюю сторону, выехать на внешность, и все будет окей. Ну да, что буду вот такой притягательный, классный, и все, и буду со мной все дружить. Вот, ну... Я прям заморочилась на эту тему, такая, все, класс. Еще я читала всякие психологические бешеные книжки, потому что у меня оба родителя психолога. Я проводила все свое детство в психологических тренингах и бизнес-тренингах. Это был мой досуг с родителями. Сходить на какой-нибудь тренинг по продажам, по лидерству, по актерскому мастерству. А они знали при этом, что у тебя в школе с 7 до 12 был ад? Они вообще ничего не знали, потому что они были заняты карьерой. Это был пик капитализма, и всем тогда было вообще не до семьи. Все зарабатывали бабки. И потому что раньше бабки нельзя было заработать, потому что был Советский Союз. А потом случилось 91-й год, и все смогли стать предпринимателями, и все, наконец-то, молодые ребята, которым мы с детства говорили, что Советский Союз – это плохо, была антисоветская очень сильная пропаганда. И они решили, что капитализм вообще – это свобода. И поскольку капитализм – свобода, я могу делать то, что я хочу, я могу быть эгоистом, я могу забить вообще на другого, то, что, ну, как бы в Советском Союзе, например, говорили, что вот другой сосед, мы вместе. Это сначала, да, сначала сосед, а потом вся твоя вот эта история с личной жизнью и всем остальным. Да, да, да. Вот. И поэтому, ну, лично в моей семье мы все жили невероятно автономно. Никто меня никогда в жизни не заставлял ничего делать. Я была предоставлена сама себе. Теперь же наверняка, как родители-психологи, могли видеть, что тебе хреново. Они бизнес-психологи, капиталистические психологи. Ага. Это значит, что... что мы сделаем, ну, знаешь, как психологи 90-х. Это не сейчас психолог, который этически очень чутко видит все и делает реальные изменения. То есть в психологии 90-х это смесь эзотерики, бюрократии, капитализма, бешеных денег и внешнего лоска. Вот, вот что такое психология 90-х. Сейчас как бы уже люди начинают смотреть, а что реально изменилось и что реально работает. Насколько мы можем, ну, то есть, вот, грубо говоря, то есть, да, у меня был буллинг, но у людей, как бы, у моей семьи не было сил и понимания к реальным изменениям. То есть я ребенок, который получился случайно у 20-летних людей, которые там были сколько-то вместе, они поженились и стали делать карьеру. И папа, и мама. И вот у них ребенок, они нанимают ему няню с 5 лет и делают карьеру, потому что надо зарабатывать бабки, потому что им это нравится. А ребенок живет сам по себе, и у него есть няня. Если ему что-то надо, он придет, спросит, скажет, там, типа, дай денег, нужно это. Ну, мы дадим. Типа, ну, вместе съездим в отпуск. Ну, окей, и все. Ну, то есть, как бы, какой-то реальной помощи, реального интереса. Ну, то есть, там, не знаю, мы общались с мамой моей на кухне каждый день по полчаса. То есть, у нас был очень классный эмоциональный контакт. Ну, что я ей рассказывала, там, какие мне нравятся музыкальные группы, что там я там что-то там чувствую. Но я не чувствовала, например, что у меня есть защита, что у меня есть дом, ну, что у меня есть место, где мне безопасно. То есть, безопасно не было нигде. Я приходила домой, и никого дома нет. Ну, то есть родители уходят с 6 до 11 вечера. Своих 5 лет. Ну, то есть там до 5 еще мама у меня там работала в детском саду, где я была. Вот, она там медсестринский заканчивала еще до психологического. Вот. И, ну, и в целом, как бы, вот это вот просто пустота. Ты приходишь, ты просыпаешься, никого нет. То есть тебе нужно сообразить что-то поесть самому. А, ты съедаешь йогурт, идешь в школу, там отчуждение, холод, ничего. Ну, просто вот, просто этот, знаешь, поле, это пустыня, и вот этот вот, перекати поле, такой Ну, ты же как-то задавала себе, ты хотела вообще этого как-то вообще? Да, я хотела, я попросила 8 лет, мне было 8, я сказала, мам, мне нужен психолог. Я говорю, мне нужен психолог, мне нужны друзья, потому что что-то не то происходит вообще. Ну, мама переживала, она знала, что у меня друзей, и говорит, вот, хорошо, давай. Я сходила к психологу, и психолог сказал мне, дай, короче, конфетку. Приди в класс, поделись с кем-нибудь конфеткой. И это магическим образом сработало. То есть я пришла в класс, дала конфетку, и в этот момент я поняла, что мои школьные друзья, то есть я не понимала, как они дружат. Они дружат, потому что выгодно. Не потому что им прикольно, не просто так, а потому что им выгодно. Этот дает списывать, там этот какой-то там престижный, этот мой там сосед по комнате, и там наши семьи дружат. Ну, то есть вот что-то. И, короче, очень такие капиталистические отношения в этом смысле с детства, с детского сада, то есть сада, прям вот тут как бы начинается, почему выгодно дружить с ребенком. Не потому, что вам классно, а потому что что-то. Ну, то есть потому что у него самые лучшие игрушки, потому что она самая красивая, потому что у нее хороший плеер, потому что вот у него есть связи вот с этими ребятами. Вот. Блин, ну это же невозможно так со всеми. Это же... Я просто сейчас вспоминаю свои, например, там, 7 лет. То есть, да. Но у нас с тобой... То есть мне вот... Я 95-го года рождения. Мне сейчас... Нет, у меня было другое. Я уже другое поколение, потому что у меня в 95-м году я уже была в первом классе, да. Вот, да, да. То есть у меня... То есть у меня вот этот период 95-х и 2000-х, когда, то есть как люди живут, так и формируются их дети, так и формируются, как они работают, живут, думают, так же и формируются их там отношения внутри семьи, внутри там с детьми, у детей друг с другом. То есть это вот политика для меня. Ну, политическая история, как бы как это все развивается. И когда я об этом думаю, я ни в коем случае не виню своих родителей в том, что там что-то не то, это просто чистая как бы политика в России тогда, как она вообще отражалась на мне, но как она меня воспитала. В какой-то же момент изменилось это, то есть вот в 7 лет ты принесла конфетку, поняла, что ага, я поняла, типа, как это работает, вы все тут за конфетки дружите, окей. Ну, у тебя же... Ты же нормальный человек, ты же... Да, да, я думаю, пиздец, вот это поворот. Вот это поворот, это хорошо. И моя родители, ну то есть моя семья не бедствовала, потому что почти все мои одноклассники были за чертой бедности. За чертой бедности, их родители были алкоголиками. Я жила вот час от Москвы езды. А ты потом вот вспоминала этот период и думала, почему этот буллинг произошел, как бы, да? Почему, какого черта меня-то выбрали? А тут рандомный рандом вообще, да. То есть ты как бы понимаешь, ты думаешь, блин, я никого не обижаю. Я вроде более-менее там... То есть я не представляю, как людям, допустим, с психическими отклонениями, с физическими отклонениями, еще с чем-то, ну то есть с реальными какими-то возможностями для буллинга, у меня были привилегии в виде нормальности, ну относительно какой-то, более-менее. И при том, при этом, это был ад. Я помню, я когда ездила в лагеря детские, меня буллили. Одна девочка назвала меня воровкой, я сидела, рыдала, то есть я каждый день в лагере плакала, ходила к вожатой к одной и рыдала у нее по 40 минут каждый день. Просто я, потому что я стеснялась, боялась плакать при детях, потому что это покажет мою слабость еще больше. Но вот при этом отношении адовом, буллинг был у меня лично везде, но я была как бы, я не была агрессивной. Может быть, я была как девочка-художница и такой немножко отлетевшей, ну, какой-то вот такой вот с творческой волной, так скажем. Но вот я помню много историй, ну, как бы с женщинами, которые меня унижали, подговаривали кого-то. И мне потом очень было сложно к женщинам относиться хорошо, дружить с женщинами, потому что я или воспринималась как конкурентка, или как возможность для того, чтобы возвыситься. Ну, то есть, как какой-то трамплин. И мне потом прям очень... Ну, сейчас у меня вообще отличные отношения с женщинами. И это была отдельная работа для меня, чтобы любить женщин, выбирать женщин, понимать, что женщины не хуже мужчин, там... вот это вот все как бы... Но тогда ты как бы смирилась с этим, вот, то есть 7-12 лет, да? То есть да. С этим, получается, как-то ты предполагал, что это может быть всегда? Ну, это было как, ну, то есть у меня механизм защиты – это отмораживание, что ты просто отмораживаешься, то есть идешь, рыдаешь в туалет, офигеваешь, приходишь домой, никого нет, приходит няня, смотришь мультики по 6 часов в день, ни с кем не гуляешь, не можешь делать уроки, я не могла нормально учиться, потому что у меня в общем, в целом было состояние отмороженности такой, глобальной. То есть я не могла ничего запомнить особо, я плохо училась, я не могла вообще осилить математику там, с физикой. То есть я, зато я хорошо рисовала. Как бы я рисовала много, с 3 лет, постоянно, все время. И ну, вот у меня было вот это вот как бы механизм, ну, то есть то, что я делала, то, что я любила делать. И когда я рисовала, я могла быть в таком суперпотоковом состоянии, когда я по 7 часов рисую, делаю работу, довольна, и как бы все, все хорошо, здорово. Вот, но это все закончилось вот с 14 лет. Я попала в лагерь. Это такой был бизнес-психологический лагерь, назывался «Лидер стратегии успеха», он до сих пор есть, где я встретила людей, которые меня любят, которые меня принимают. А и там, там первый раз, там не было детей из... То есть там были дети... То есть это был такой лагерь, примерно, где какие-то интеллектуальные, финансовые возможности у родителей были одинаковые. И там я встретила детей, которые не угнетали друг друга. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни... Как бы девочки были классными, мы вместе там обсуждали что-то, играли, там, мы были там что-нибудь придумывали, все время у нас были какие-то психологически классные кино нам показывали, классные какие-то рекламные ролики с разными как бы английскими, американскими, что получил там «Золотого льва», Каннского фестиваля, там, за, ну, то есть какие классная была вообще программа, которая... которая поддерживала. Вот, у нас там были свечки постоянные, где ты мог прям долго выговориться, сказать, что ты чувствуешь, тебя все слушали. Там потом... И я ездила туда бесконечно, непрерывно. Я была там 20 раз, наверное, там или раз 15, с, вот, там, с 12 лет. Я приехала первый раз в 12 и до 15, наверное. Вот. И я, ну, то есть там я встретила какую-то... Какое-то принятие хотя бы. Какое-то принятие, какую-то встречу, какую-то возможность быть такой странной, какая я есть, и что меня за это не будут пиздить. Ну, а в школе при этом оставалось то же самое? Да, да, в школе оставалось то же самое. Вот. Ну и просто я приезжала уже с каким-то большим... А, я помню, когда мне было 8, я съездила в лагерь на выживание, который я сама выбрала. Я помню, в каком-то из разговоров моя няня мне сказала, говорит, вот там какой-то мальчик съездил в лагерь на выживание, где их забрасывают, короче, на остров, и они там живут. Я такая, о, прикольно, хочу. Я говорю, мам, вот найди, он называется «Робинзонада», хочу там вот в такой лагерь. Она меня туда отправила, и вот эта программа психологическая лидера, она была от Робинзонада, потом это стало самостоятельной программой, то есть я через это нашла. Но когда я поехала туда, меня там выбросили все-таки на этот остров с девочкой, и тут у меня случилась паническая атака, потому что там было очень темно, я что-то не справилась, и я кричала где-то 40 минут, помогите, заберите меня отсюда с острова, прям кричала, что аж голос вообще сел. Никто не приехал. Никто не приехал. Подожди, подожди, стоп. То есть, как это устроено? То есть, есть дети. Вы, нет, типа, разбиваете на пары, что ли? Ну, на четверке или на пары. И мне дали рандомную девочку, с которой я не особо даже дружила. И куда вы их куда-то... На Валдай, на Валдай в самостоятельную ночевку. То есть, если тебе 8, то ты одну ночь ночуешь, себе готовишь, там спишь под полиэтиленом. Вот, но я сама захотела. То есть, нас учили разводить костер. Я понимаю, ну просто вот, окей, я организатор. Я беру тебя, какую-то рандомную девочку, отправляю вас, значит, на одну ночь в Валдай, там, типа... Да, но там есть патрульные, которые там патрулируют раз в сколько-то часов, но при том, что там были патрульные, которые патрулировали раз в сколько-то часов, они не услышали моих криков. И вообще, но услышали мои крики девочки, которые жили там через сколько-то от нас, там было их 4, и они через 30 минут прибежали, и... сказали, ой, я думала, мы думали, что у вас тут волки или еще что-то. Я сказала, заберите меня, пожалуйста, я хочу ночевать с вами. Вот, ну, то есть, что нам, будем в шестером, получается. И мы ночевали с ними, я сварила компот, успокоилась. Но когда я уже приехала в свою обычную школу, я поняла, что со мной случилось что-то такое, что эти дети вообще не могут понять, и что я стала прям сильно сильнее. Ну, прям у меня есть какой-то опыт, который позволяет мне, то есть я как бы справилась вот с этим, и дальше мне было проще справляться, и я как бы, у меня всегда была идея того, что мне нужно быть сильной, чтобы с этим совсем справиться, и что я не могу, ну, а что показывать свои эмоции стыдно, что мне больно, плохо, что я страдаю, и поэтому надо рыдать в туалете, как бы, выйти и бороться дальше вообще за себя и за свою жизнь, вот. То есть ты не показывала никогда, что когда вот именно в процессе вот этих, не знаю, сделок, Я просто, у меня был покер-фейс. Покер-фейс. На самом деле, внутри, наверное, был ад. Ну, то есть, да. Ты что-то такое переживала, что... Да, то есть, да, это отмораживало меня с каждой ситуацией. Это больше... И когда я пошла на театральные занятия, сама там, ну, какие-то они были телесные, психологические, наша преподша говорила мне, что я снежная королева. А ты понимала потом, вот после того, как это происходило, там, не знаю, когда тебе уже было, ну, 20, например, уже много времени прошло, что в каких-то ситуациях ты понимала, что вот это вот со мной происходит, потому что тогда это было, ну, то есть, потому что тогда был вот тот буллинг. Да, да. Ну, то есть, именно вот эта отмороженность, она была... как бы сформировано этим буллингом, это невозможность учиться была сформирована буллингом, невозможность стресс, ну как работать на работе. То есть не, вот, вот когда я учусь, допустим, даже я училась в Британке, или когда я нахожусь в каких-то институциях, которые от меня что-то хотят и требуют, для меня это, ну, то есть я поступала, допустим, в Амстердаме в СНДО на хореографа, и там были как бы разные-разные интернациональные, очень классные ребята, и я понимала, что я не вписываюсь, вот как бы, или там, ну, есть отголоски этого буллинга, что я просто отмораживаюсь, и я не могу дальше действовать никак, ну, то есть это меня, ну, это меня как-то сковывает, что ли. Вот, но сейчас я знаю свои права, я знаю, что это неправильно, я знаю, что я могу об этом говорить, я могу это менять, я знаю, что я могу себя защитить, что я могу защитить еще кого-то, я знаю, что я могу защитить юридически, я знаю, что то, что было со мной, это было уголовно. Это было преступно, это было плохо. Тогда ты понимала это? Нет, я думала, что все из-за меня. Что это я какая-то, что что-то со мной не так. Я не понимаю, что со мной не так. Они так делают, и мне плохо, но защитить себя я не могу. То есть у меня определенно какие-то были механизмы защиты того, что у меня было искусство, во-первых. То есть у меня было то, что мне интересно, и это меня спасало. У меня был этот лагерь, который меня поддерживал от сезона в сезон. Ну, то есть от каникул до каникул, так скажем. И потом уже я стала красивой, и я начала нравиться мальчикам, которые мне нравятся. И это меня тоже поддерживало как какая-то структура любви вообще, и заботы, и какого-то принятия. Вот. Ну, как-то, да, вот так. А после, а что в 14 лет произошло, получается? Что-то произошло? Ну, что-то вот у меня появился бойфренд, которого я любила, и который любил меня. У меня был этот лагерь, который меня поддерживал. И я стала классной, ну, для себя. То есть я наконец-то стала красивой, там, прикольной. И, ну, вот, как-то я... обнаружила в себе силы, сменила школу, ну вот третью, то есть у меня там начальная, средняя, ужасные две школы, и потом после 9 класса я пришла, ну нет, там, ну не знаю какой, не после 9, до 9, в 9 я ушла в колледж учиться на художницу, вот, то есть там все тоже было хорошо, то есть у меня там была и подружка, с которой мы болтали на переменках, сидели, и какие-то мальчики приятные, с которыми мы гуляли, кофе пили, как-то стало полегче. А то, что у тебя, получается, паническая атака была первая, вот сколько-то тебе будет? 8. 8 даже. 8 лет. Это же тоже шок. То есть ты, наверное, не знала, что с тобой такое может быть. И потом это, ну, через какое-то время это... Нет, у меня была вот первая самая паническая атака была, когда мне было 5. Я болела. У меня была невероятная температура, и мне было очень плохо. И я лежала в своей комнате, и я понимала, что мне очень плохо, и я кричала «мама, папа». Никто не приходил. Я кричала 15 минут, никто не приходил. Я кричала 20 минут, никто не приходил. Я не могла идти, потому что мне было плохо, и я проползла до комнаты. Родителей их не было. И я не знала, где они. Была ночь. Родителей нет. Мне 5. И мне ужасно плохо. И я такая, бля, в этой жизни я могу рассчитывать только на себя. Потому что я вот сейчас сдохну, и никого нет. Типа, пошли они нахуй просто. И, ну, потом вот случилось вот это вот 8 лет, когда прибежали все-таки девочки вот эти. Вот. А потом уже там паническая атака у меня случилась, когда у меня уже там полетела гормональная система на основе пищевого поведения. Вот это вот я тебе рассказываю. Расстройство пищевого поведения, и были вот эти панические атаки. Но я с ними справилась. Что это значит? То есть, что сейчас у меня их вообще нету. Ну, у меня они были... То есть, они у меня случаются с периодичностью раз в два месяца, триггеры. Когда я путешествую, если я вдруг остаюсь одна, теряюсь и не могу никуда вообще, ну, там, попасть, или там очень сильное нагнетание нервной системы, или там у меня было такое, что один из моих знакомых пытался меня долго обнимать в пьяном состоянии, и я кричала на него, чтобы он отошел, и он все не делал. Вот. Но моя психолог, она мне классно сказала, что, типа, если ты чувствуешь предатаку, ну, вот, какой-то нервяк, то просто не доводи себя. Ну, не иди дальше. То есть, потому что какая-то паническая атака для меня — это выход за пределы. То есть, это не то, что край, а вот... Она может случиться где угодно, с кем угодно, и ее не остановить. То есть вот. Что в этот момент ты чувствуешь, что с тобой происходит? Или ты как будто не осознаешь, что... Нет, происходит? Я все осознаю, я даже могу разговаривать. Я говорю, ты знаешь, мне... То есть я могу рыдать, задыхаться и говорить абсолютно, ну, спокойной речью, что ты знаешь, у меня паническая атака, вот сейчас так происходит, я не могу ее остановить, но у меня паническая атака. Поэтому мне нужно безопасное место. Я знаю, что все хорошо, я знаю, что в безопасности, но вот сейчас она есть, и еще полтора часа будет. Поэтому, типа, пойдем куда-нибудь посидим, и я буду рыдать и задыхаться, и мы будем, типа, сидеть. Вот. У тебя было такое, что ты вот с кем-то так оказывалась? Да, человек? Ну... Да, это было вот в Бельгии, мы ездили с подружкой пару месяцев назад, ну или где-то месяца три назад. Мы купили билеты, билеты оказались неправильные, мы меняли, то есть мы опаздывали на поезд из Бельгии в Роттердам, ей нужно было ехать в Антверпен, и мы меняли платформы 4 раза, и при том, что мы опаздывали, мы бегали с чемоданами, и моя нервная система уже была вообще на грани. И потом мы подбежали к какому-то поезду, показываем билет, и нам сказали, у вас неверный билет. И потом мы возвращаемся вниз. Я говорю, постой здесь, я сейчас разберусь с билетами. И я прихожу уже в предатаке к кассиру. Я говорю, вы знаете, вы продали нам неправильный билет. Это все как бы на английском в момент атаки. И он мне что-то говорит. А я говорю ему с тревогой. Ну, то есть разговариваю с ним, вот, вы знаете, вы вот продали нам неправильный билет, мы не попали на поезд, и я не знаю, что сейчас делать. Он говорит, это я вас первый раз вижу. Ага. А с кем вы вообще разговаривали? Кто это, кто продал вам билет? Я говорю, я не знаю, кто продал мне. Ну, кто-то из ваших коллег. А почему вы так со мной разговариваете? Почему вы так со мной разговариваете? Вот. А я вот как бы вот просто на... Ну, я там не истерю, ничего, ну, то есть уже как бы тревожно с ним говорю. И я понимаю, что... И у меня катятся слезы, я резко разворачиваюсь, понимаю, что у меня сейчас вот уже атака, я иду к подруге, протягиваю ей билет и говорю, иди, пожалуйста, разберись, у меня атака. Типа, я сейчас буду сидеть, и... Ну, я уже задыхаюсь и плачу, я говорила, и, ну, села... Поплакала, вот, она пришла. Ну, а так прошла, и мы решили эту ситуацию в итоге. Но она спокойна, то есть она понимает, что такое возможно? Ну, я ей уже, ну, то есть я ей рассказывала, что у меня были панические атаки, что это вообще возможно, и со мной, и что вот это случился триггер, и, типа, так происходит, вот. Но она, не, она испугалась, конечно. Ну, то есть она очень испуганно потрогала меня за плечо дрожащей рукой и сказала, все будет хорошо, все хорошо. Хотя, ну, то есть я вот абсолютно вот как сейчас с тобой разговариваю, ну, просто вот, вот это ну, вот, гормональная, эмоциональная волна, которая тебя, как, не знаю, в Моби Дике просто кит тебя сносит. И ты, ну, как бы я понимаю, что надо делать. Ну, то есть это как бы опыт серфинга и выплывания случился с опытом. И ну, как бы, с каждым разом, то есть я поскольку думаю про это, наблюдаю это и вообще серфю это, то с каждой панической атакой она случается все более как-то... Ну, то есть я отвожу себя в безопасное место, я там даю себе время, я прошу помощи, и, ну... Все лучше и лучше, так скажем. И в этот момент я слышала, что говорят, что ощущение, что все просто ты как будто умираешь, или что-то такое происходит, что ну какой-то супер крайний конец, То есть человек понимает, что, что это уже с ним, ну, наверное, происходило или происходит, но при этом ты все равно проживаешь какой-то супер конец. Ну, это выход за край, за пределы. То есть у меня нет такого, что я умру, но в плане... То есть у меня нет такого, что сейчас у меня становится сердце, я умру, там что-то такое, но есть вот эта физиологическая реакция, такая интенсивная, что я еще день не могу отойти. То есть у меня болят все легкие от того, что я задыхаюсь и рыдаю просто на 100%, на 110%. Вообще я там заливаюсь, захрипываюсь, вообще, то есть у меня как бы такое, вот это вот все происходит. А когда ты вообще поняла, что это называется паническая атака, и что это возможно, ну, что это бывает такое? То есть, наверное, же первые разы тебе казалось, что это только у тебя такое, нет? Нет, мне не казалось, что... Ну, когда у меня был опыт вот этого такой булимии с перееданием, с недоеданием, с худением, и вот с этим гормональным срывом, каждоночной панической атакой, я, ну, примерно понимала, что какое-то наступает, ну, что-то на меня наступает, что-то триггерит, ну, то есть что-то случается, при том, что я так вот очень сильно эмоционально реагирую, и, ну, примерно я знала, что это, ну, называется паническая атака, и что, ну, как бы... То есть у меня не было такого, что что-то я переживаю, что никто никогда не переживал, и что я какая-то там особенная, ну, в этих переживаниях. Ну, то есть нет такого. Вот. Но когда вот именно был опыт, связанный с едой, это был очень сильный опыт, потому что я всегда была худой в детстве, в юности очень, и никогда не переживала за счет своего веса, потом... Лет 18 я поправилась, естественно, все начали комментировать, что я поправилась. И даже мой фотограф, который меня фотографировал, сказал: «Ой, ты испортилась». Вот он мне так сказал: «Ты испортилась». А это как произошло, что ты поправилась? Это просто, ну, гормонально естественное что-то? Ну, было? Да, да, да, просто вот, там, ну, начала поправляться. И, ну, то есть у меня там повышенный тестостерон, грубо говоря, пониженный эстроген. И понятно, что... Ну, то есть были какие-то не очень стабильные месячные, но ничего там невероятно криминального такого нет. Вот, ну там, ну и да, это начало поправляться, а потом... И потом, когда я поправилась, там, на 8 кг, наверное, я поправилась относительно своего стабильного веса, там, с 14 лет. Конечно, я поправилась, мне уже 20, с 14 лет. Наверное, уж я поправлюсь. Вот. И... Как бы, ну, мне, ну, то есть мне казалось, что происходит что-то. Ну, как бы я всегда ходила так, как-то немножко стесняясь, и все как бы комментировали мне, что ой, ты какая-то крупная. Ну, мужчины могли сказать: ой, ты такая крупная, там, ну, вот, знаешь, вот это вот все абсолютный пиздец, что недопустимо в обществе нормальном. Никак. Ни в каком обществе такое недопустимо. И когда я болела в какой-то момент, ну, просто там простуда, я ела какие-то груши и ромашковый чай, потому что, ну, ты болеешь, что-то я не могла есть. И я начала худеть, и я такая: вау, офигеть, я не ем и худею. Вот это чудо, вот это чудо. Я могу не жрать и худеть. Вау. И... Настя открыла лайфхак. Да, да, да, просто какой-то. Я такая: все, не жру и худею, класс. И вот полгода я ничего не ела. Ну, так, знаешь, там пол яблока в день, треть яблока. Ну, то есть вот какой-нибудь чиа. Но тебе при этом, у тебя не было борьбы, что съесть или не съесть вот это вот? Нет, там было вот прям такое, там как-то удачно все сложилось, что я не ела и могла не есть. То есть бывает так, что там ты стараешься и не получается, а вот я могла как-то, вот так получилось. И потом, конечно, все вернулось обратно, начало постепенно возвращаться. Я постепенно начала есть, начала толстеть относительно минус 10 кг. А как ты поняла, что это расстройство пищевого, или оно потом произошло? Ну, когда я худела, все было со мной в порядке. Я еще употребляла слабительные. Вот, чтобы если я что-то съела, чтобы оно все быстрее вышло. Вот. И потом я уже не помню на самом деле, что начало происходить. А, я помню, с чего все началось. мой друг-повар позвал меня на завтрак. И он сказал, что вот, типа, будет классный завтрак, я работаю в крутом рестике, заходи, что-нибудь съешь. А я уже полгода ничего не ем. Я думаю, прикольно. И за год я ем первый раз хлеб. То есть я помню, я кусаю этот хлеб, и я чувствую, что мне не очень прикольно, не очень вкусно, что-то необычное. И я вот съедаю этот завтрак полностью, а это для меня порция 3 дней вообще там еды. И после этого, ну, как бы, завтрака все вообще пошло, полетело просто. Ты как соскочила? Да, чего? Да, я соскочила. Я начала бешено есть какие-то орехи, килограммами просто их покупать, есть с медами. Да, да, да. Что-то как-то вообще прям отдоло. А потом есть слабительные, а потом есть, а потом не есть, а потом пытаться опять не есть, но не получалось. У меня стало не получаться не есть. Вот, и потом я начала поправляться, я такая, бля, как ужасно. Я прям чувствовала отвратительность тела относительно худого состояния и поправляющегося, и что вот так происходит. Вот. И потом я поняла, что надо с этим справляться. И... Ну, а когда вот это вообще возникло такое определение расстройства пищевого поведения? То есть ведь же есть наверняка люди, которые действуют так же, ну или, может быть, еще хуже, но они не понимают, что с ними что-то не так. Они думают, что, ну, я просто поправилась, сейчас похудела, поправилась, похудела, ну, как бы, ну, бывает. А уже как бы можно. Не, ну когда уже у меня начались панические атаки ночами, что я рыдала из-за того, что так происходит, и неконтролируемо, то есть я уже понимала, что, ну, типа, вообще плохо все происходит. Ну, то есть, что я реально переживаю очень сильно по этому поводу. Что действительно, ну, как бы, у меня происходят какие-то сильные эмоциональные переживания, и в этом есть что-то необычное. Ну, что-то необычное в целом. Относительно моей психики стабильной. Вот, я начала читать всякие книжки. И тогда ты там узнала про вот этот вот термин? Да, да, да, что вот там... А, там я почитала какой-то блог своей знакомой, у которой было тоже расстройство пищевого поведения, она про него писала, и она написала вот про эту книжку, про интуитивное питание. Вот, и я тогда читала кучу всякой литературы, она вот писала пост, она как бы освещала свою анорексию, булимию, и там у нее еще, она еще танцовщица, какое-то балетное вот это нагнетание вот этого всего дела, и я решила, что вот это мне подходит вообще, что такое, надо почитать. А булимия произошла в тот период? Ну, булимия — это что я ела слабительное, ну и что переедала. Да, да, да. То есть это происходило в тот момент, и для меня прям отдельная была такая тема снять контроль с себя, то, что я ем. А когда ты поняла, что это называется булимия, у тебя был страх? Нет, не было никогда. Не было. Ну, что ты пиздец происходит, мне надо справиться, как в детстве с этим, да, с буллингом. Я к тому, что, может быть, знаешь, когда тебе кажется, что, ну ладно, ничего страшного, я как бы, типа, справлюсь, да, а потом ты обнаруживаешь, что это, ну, как бы, размер пиздеца гораздо больше. Он называется булимией. Такой, блин, вот. Нет, это нет, ну, то есть... полный трэш. Нет, такого не было, то есть... потому что, ну, булимия, булимия, а я — это я. Да, то есть я же тут имею дело с собой, и то есть со мной, с Настей происходит что-то, с чем она не сталкивалась, и с чем она не может справиться. Поэтому надо понаблюдать. Ну, то есть ты тогда признавала, что ты, может быть, не можешь с этим справиться сама? Да, я ходила к врачам, которые некорректно мне говорили, что надо есть менее жирную еду или уж постараться там то-то все, или... Ну, то есть они не могли никак решить этот вопрос. Я ходила к психиатру, говорила, вы знаете, вот у меня расстройство пищевого поведения, я адски пережираю, потом недоедаю, и у меня вообще панические атаки по ночам. И они мне говорили, типа, да, ну ничего страшного. Ну, то есть так, ничего такого, ничего такого. Вот. И, ну, я поняла, ну, на психолога грамотного у меня тогда не было средств признаться бойфренду, что у меня, ну, то есть я ему говорила, что у меня, ты знаешь, у меня вот, когда мы спим, панические атаки. И когда мы спим, я там рыдаю в подушку. Он не знал об этом? Нет, ну, он знал об этом, но я делала это незаметно. Я незаметно проживала потому это. Потому что ты не хотела привлекать внимание или что, или ты боялась, что... Ну, я ему говорила, что, вот, ты знаешь, вообще у меня на самом деле, вот, я себя так чувствую, но он не мог, он не знал, чем помочь, он не мог ничем помочь. То есть, на самом деле, людей, которые могут чем-то помочь, практически не было никогда в моей жизни. Ну, то есть, там, не знаю, мои родители помогали мне финансово, например, да, или как-то еще, но вот... Понимаешь, это невероятно крайне редкая способность, с которой я почти никогда в жизни не сталкивалась, что человек видит, что тебе нужна помощь, и он тебе помогает. Чудо! Это же дико страшно, когда ты понимаешь, что тебе никто не может помочь. Это же... Нет, я могу сама сам по себе помочь. То есть я, но когда я тебе знала. Нужна, но когда тебе нужна помощь, ты же понимаешь, что если нужна помощь, то ты не... Ну, вот у меня было такое, что мне нужна помощь моральная, например, да, психологическая. Я понимаю, я не вывожу вот эту вот всю историю. Мне нужно элементарно, может быть, не знаю, знаешь, то, что называется психологическое кондонирование, как-то так, да? То есть кто-то, кто может выслушать, принять, ну хотя бы, да? Ну, что-то. Да. Ты не знаешь, что тебе в этот момент конкретно, но ты понимаешь, что нужно что-то извне, поддержка, да? Какая-то там, не знаю, подпитка. И в тот момент, когда, например, я понимала, ну, к моему счастью, у меня были такие моменты, но когда я поняла, что ни один человек, вообще ни один человек, не то, что которого я как бы знаю, а вообще в принципе вот в этой ситуации ни один человек не в состоянии помочь. У меня было состояние абсолютного отчаяния, одиночества и какого-то ужаса, просто дикого ужаса на уровне, ну, какого-то животного страха. Но вот у меня была вот эта ситуация, у меня есть один друг-психолог, и в какой-то момент я сидела в шоколаднице, и у меня уже были слезы над первой пастой, которую я съела за год, потому что там тарелка была разбита, паста была пережарена, они мне не сделали, как я все просила, и все было ужасно. А это первая паста, которую я себе позволяю съесть, и она такая, я просто плачу над тарелкой в Берлине. Вот. И я, короче, звоню своему другу, я сижу в шоколаднице, и я думаю, вот я умру через лет 60, и пиздец закончится. И вся моя жизнь закончится. Как хорошо, слава богу вообще. Это будет так здорово. Бля, я умру через 50 лет. Это совсем немного. Как классно. То есть ты себе как бы в этот момент убеждаешь подождать? Нет, не подождать. Нет, что? Нет, ну что, жизнь скоротечна. И вот этот ужас, он уйдет. И слава богу вообще. И я думаю, блин, это какие-то странные мысли. Я никогда так не думала в своей жизни. Поэтому... Я позвонила другу-психологу, ну, то есть он не мой психолог, но он мой друг, и первый раз я ему высказала все. Я говорю, ты знаешь, вот у меня там расстройство пищевого поведения, у меня атаки, я ем слабительные, я боюсь, что я поправляюсь, у меня возникают мысли про моего отца, и я рыдаю еще там 3 часа насчет того, что он меня не любил, там, не знаю, я не могу остановиться, я вообще, типа, боюсь есть, мне кажется, что все плохо. И он говорит, ну вот у меня есть там, типа... Ну, он сказал так вот. Я, это первый раз был прям, когда я все высказала кому-то, прям все. Он сказал, ну знаешь, ну вот у меня есть знакомая психолог, и она стоит там, типа, 4000 за раз. Mm-hmm. Вот. Я понимала, что у меня не будет 4000 за раз на психолога. Я такая, ну так, ну раз уж у меня нет 4000 за раз, значит, я справлюсь сама. Вот. И я справилась сама. Ну, то есть... Если мне некому помочь, то я офигенная, я классная, я вообще супер. То есть я вообще так себя люблю на самом деле. И всегда любила, и всегда знала, что я самая клёвая вообще, что может со мной произойти за жизнь, и что на меня можно положиться. Ну вот я сама на себя прям могу положиться. То есть в детстве я могла на себя положиться, но я не знала, как себе помочь в плане здоровья, например. То есть мои родители не занимались вообще никак моим здоровьем, хотя им надо было заниматься. Но они просто вот работали. То есть, и потом я сама занялась своим здоровьем. Или там, ну, вот относительно всего вот этих панических атак, пищевого поведения, там чего-то. То есть я прям, ну вот мне прям с собой классно жить. Я знаю, что... То есть, что бы ни произошло, вообще, что бы ни произошло, я есть, и это классно. Ну, mm-hmm. вот, как бы, что бы ни случилось, там, не знаю, рак, смерть близких, моя наркомания... В целом я прикольная, мне с собой прикольно. Ну, вот, как, знаешь, как с соседом, с которым ты живешь, в целом, ну, то есть, как сказать, мы найдем вообще выход из ситуации, если что. У тебя был какой-то рубеж, когда ты поняла, что тебе так классно с собой, или это было как будто всегда? Ну, я не всегда, я это не понимала, конечно, всегда, что, что вообще, типа... Ну, то есть я, на самом деле, училась заботиться о себе. То есть если никто о тебе не может позаботиться, то надо учиться о себе заботиться. Ну, вообще, как бы прислушиваться к себе, давать то, что ты себе хочешь в полном объеме, давать себе время столько, сколько нужно. Я показывать себе красивые виды, наряжаться, там, окружать себя людьми, которые тебя будут любить, классно трогать, целовать в плечо. Не знаю, там, дружить с тобой и делиться чем-то важным для себя, показывать себе, тебе свой мир. То есть это же я все произвожу. Ну, как бы mm-hmm. эти выборы, mm-hmm. эти выборы делаю я. И в целом, собственно, за мою жизнь я делаю какие-то выборы, которые были не в мою пользу сильно. И это как бы выборы, когда я отодвигала свои границы ради кого-то. Чтобы кому-то было комфортнее со мной, или кому-то в целом было комфортнее. И сейчас я как бы могу себе наконец-то довериться, потому что раньше я не могла себе вот, доверять на 100%, что как бы у меня с самой собой будет все ок, как бы, что там, не знаю, я... Ну, то есть у меня были отношения с абьюзером, например, которые... из которых я не могла выйти в течение там 2.5 лет, например. Или... Ну, то есть, или какие-то вообще такие странные ситуации, когда, ну, то есть, я была там подростком, например, да, и ты еще не понимаешь, что происходит, как бы, что тебе нравится, не нравится, какие правила игры, кто ты такой, где твои границы, где ты, что дозволено, что недозволено, как ты можешь сказать, нет, какие твои права вообще, как гражданина, человека, что ты вообще имеешь права mm-hmm. на себя, на жизнь, на тело, на свое достоинство вообще человеческое, mm-hmm. вот, и... В какой-то момент они у меня появились, эти права, это сознание, это защита, это требование вообще, ну, и относительно там своей семьи, что я требую вообще для себя учитывания меня по полной, просто по полной вообще всех моих достоинств. Угу. Вот. А получается, что с расстройством пищевого поведения, то есть ты сама справилась, ты нашла вот эту книжку, да, про интуитивное питание, ты стала по-другому питаться, то есть ты как-то по... Я стала относиться к себе по-доброму, по-настоящему по-доброму. Ну, то есть, если что-то съедала, не корить себя за это. А если корю, не корить, что корю. То есть, изменением такого отношения, ну, постепенного, да, наверное? Конечно, со временем, с каждым тортиком, с каждой булочкой. А в какой момент ты поняла, был вообще какой-то момент, когда ты поняла, вот я все-таки с этим как-то справилась, или что-то вообще? Да, ну, сейчас я сейчас с этим справилась, и... Ну, то есть было такое, да, что... Ну, я справилась за год где-то, ну, вот, чтобы прям нормально было. Вот, и, ну, то есть, естественно, сейчас я там поправляюсь перед месячными, например, то есть больше ем. Или там могу влюбиться и похудеть сильно, а потом... И кто-то мне будет говорить, ой, а ты похудела, бля, ой, а ты похудела. И я прям говорю, не надо мне этого говорить, вообще не надо тут мое тело комментировать, пожалуйста. Не говорите мне никогда о том, как я выгляжу, меня это бесит. Не надо мне вот это вот. И будь то это бабушка моего бойфренда, будь то это мой друг какой-то приятный, близкий, я говорю, это некорректно. Ну да. Мне, кстати, мне очень понравилось, как ты правильно сформулировала. Я почему-то... Я как бы чувствую это, да, но я вот именно не формулировала для себя, что это твое тело, это твое... Ну, твое тело, твое дело, да, по сути, получается, что... Действительно, это граница. С одной стороны, да, человек так думает, думаешь, ну ладно, это типа его дело, но с другой стороны, это действительно то, что касается только тебя, твоя внешность, твой внешний вид только тебя. И на самом деле, я вот сейчас понимаю, что внешность — это же очень, на самом деле, интимная история. Это твоя очень личная история. И говорить про твою личную историю кому-то, независимо от того, насколько ты близок к этому человеку, это, наверное, очень... Я теперь понимаю, почему я так странно тоже чувствую, когда мне кто-то говорит что-то про мою внешность, и я такая... Как бы, а зачем вообще это мне? Да, да. Зачем ты мне комментируешь? Да, вообще? Как бы, и что дальше? Ну вот, да, и так. Ну, как бы, это же я, и я сама с собой как-то, ну, могу там, не знаю, справиться. Или да, то есть я позволяю, допустим, я позволяю, если меня любят. Вот если меня человек любит, то есть к своему телу я позволяю, ну, если я люблю человека, и он меня любит, и он меня там ждет, дает мне время, очень бережно вообще ко мне относится, и он любит мое тело, да, и оставляет его там, где оно есть, любит его таким, какой он есть. Я вот такое не двигание, не сминание, не пресс, ничего позволяю, ну, как бы, относительно своего тела. Все, что его как-то там обсуждает или, ну, дает мне какие-то предпочтения по поводу моего поведения или моей внешности, вот это вот все оно мне неинтересно. Ну, то есть, если как бы тебе не нравится то, как это сейчас выглядит, то, как это сейчас пахнет, то, как это вообще живет, то уйди просто. Ну, потом, если, ну, ты будешь как бы готов, и мне будет интересно, да, то good. Я просто наблюдала людей, наблюдала, что мне нравится, не нравится. И у меня был собственный опыт какой-то экзистенциально познавательный, онтологический. И когда у меня были кризисы онтологического опыта, ну, то есть понимание мира, что такое мир, кто такая я, вот это все, то на собственном опыте, через просто собственное познавание жизни, как она происходит, что такое реальность, там, не знаю, что такое я, вот это все, я обнаружила, что я могу быть не женщиной. Ну, в смысле, я остаюсь, если я не женщина, я остаюсь, если я не художница, я остаюсь, если я не соответствую там ожиданиям своих родителей или там общества, своим собственным. Вообще, я как бы остаюсь, если я не красотка. А чего я боюсь? А я вот боюсь там, например, ну, лично я вот тогда боялась тяжелых болезней, да, что я буду там физически страдать. И я думала, что, а вот если там у меня... Ну, вот у меня была такая игра с самой собой. А если я там рожу детей? А если я не рожу детей, что я буду убиваться, страдать? Нет. А можно и не рожать? Можно. Типа, что, жизнь закончится? Да нет, не закончится. Я просто заметила, что весь тот гендерный налет, он не обязателен. И что я как бы на своем опыте убедилась, что я как бы там, не знаю, перестала брить ноги, и мой знакомый начал очень переживать, что я это не делаю. Очень. Он такой, ой, ужас какой, какой кошмар, что происходит. И я думаю, черт, а почему вообще как бы такой стресс у человека на этом фоне? Вообще, почему это происходит? Что это такое? И я вообще, ну, то есть у меня... как бы ликвидный гендер, я не чувствую себя совсем женщиной, например. То есть я иногда чувствую себя мужчиной, иногда не бинарной персоной. Как ты понимаешь, что сейчас я женщина, а сейчас я мужчина? Ну, допустим, я сижу на каком-нибудь танцевальном классе, считаю людей и отношу себя по счету, ну, то есть думаю, там, вот сейчас 10 мальчиков, 9 девочек. И я отношу себя к мальчикам, например, в этот момент. Потому что тебе так нравится или потому что... Нет, потому что так вот происходит. Ну, то есть, или, допустим, я просыпаюсь, или там, не знаю, ну, то есть, у меня бывает так с некоторыми людьми. Ну, то есть, я себя чувствую мужчиной, например, с некоторыми мужчинами или с некоторыми женщинами. Я чувствую себя прям мужчиной относительно них, как их гендера. Ну, то есть, вот, или, допустим, я просыпаюсь, иду, я такая, блин, я сегодня женщина, интересно. Я вот прям женщина. И я как бы... Okay. Это не значит стереотип, что я там, не знаю, пахну цветами и, не знаю, наклею себе косу. Вот. А когда я мужчина, я так надеваю костюм и иду драться. То есть нет, это не так. Но в плане идентичности, что ли, вот тут вот такое. А женщины, по отношению к которым ты чувствовала себя мужчиной, бывало ли такое, что они тебе нравились как женщины? У меня не было опыта именно каких-то длительных отношений с женщинами. У меня были опыты сексуальности с женщинами. Вот, но я их не учитывала. Я их как будто... Ну, если это была как будто какая-то игра такая подростковая или еще какая-то. Ну, просто как бы какое-то обесценивание этого опыта. Ну, как бы бывает, что мне симпатичны женщины. Это будет очень редко. То есть это было буквально два раза в жизни. Вот. Ты понимала, что она тебе именно как женщина симпатична? В какие-то моменты. То есть не постоянно. Я никогда не влюблялась в женщин, вот чтобы прям, знаешь, страдать. У меня была влюбленность в интернете. У меня была влюбленность в трансгендерного парня, который был женщиной биологически, а потом стал мужчиной. Вот. Потом был опыт влюбленности в интернете, когда я думала, что это парень, а это была переодетая девушка. Первый случай, про который ты говоришь, ты узнала в процессе? То есть... Нет, ну то есть я видела, что... Ну, то есть я увидела его перформанс. Он танцор, хореограф. И это было в Амстердаме. И я смотрю, как он двигается. Ну, это вот прям такой накачанный чувак с усами. Mm-hmm. Вот, и я понимаю, что это женщина. Ну, то есть выглядит очень как парень, но я понимаю, что это женщина, ну, биологически. И я понимаю, что я не могу оторваться, что мне так нравится, просто нереально, очень нравится вообще, что я просто вот хочу этого человека. Uh-huh. И не потому, что он там, ну, то есть просто какая-то собственная энергия очень притягательная для меня. Вот. И это на меня очень сильно повлияло относительно моего вообще понимания, кто я в этом мире, какие люди мне нравятся. Мне нравятся разные мужчины, например, и, ну, то есть мне нравятся и какие-то мужчины, которые, у которых очень сильная какая-то женская сторона развита, что они позволяют себе быть сексуальными, кокетливыми, принимающими, слушающими, давающими мне место, выполняющими эмоциональную мою работу, например, которые тоже, знаешь, ну... общаются, там, кокетничают со мной, не знаю, ну, вот такое. Второе, я общалась в интернете с парнем год. Просто с каким-то рандомным, как-то мы там добавились ВКонтакте, это было в подростковом возрасте, из Питера, он был художником, вот, и мы с ним переписывались, и что-то нам... И мне он так нравился визуально. Я два раза влюблялась в интернете просто по профайлу, знаешь, вот, вот так вот в подростковом возрасте. И мы с ним переписывались, и нам было классно, мы что-то обсуждали. Я такая, блин, как прикольно, я хочу к нему приехать в Питер. И потом мы прекратили общение с ним. И я помню, что я ему в ночи что-то пишу через полгода, что, знаешь, я вообще до сих пор про тебя думаю. Там страдаю. Ну, не страдаю, но что-то такое. И даже у него там был номер телефона, и я как-то позвонила ему. Ну, а потом оказалось, через какое-то время, через какие-то годы я посмотрела на страничку, и это оказалось она. Ну, что это была она. Для тебя это тогда что-то изменило? Ну, удивило просто. Ну, не знаю, просто удивило. Типа, о, прикольно. Ну, потому что тогда, наверное, ты уже не чувствовала такое. Интересно, если бы ты в тот момент поняла, что это женщина на самом деле. Да, для меня бы это что-то изменило. То есть это потому что из-за социализации. Это не потому что... То есть мне же нравилось. То есть для тебя это остался бы тот же человек? Сейчас да. А тогда нет. Тогда нет, потому что у меня социализация как у девочки цисгендерной. Как у девочки, которая любит мальчиков. Ну, то есть... То есть для тебя как бы... Прости, перебила. Получается, что... То есть как идея, это же идея, да, то есть тут что изменилось? Только мысль, да, то есть я увидела парня, да, то есть который мне понравился, и с которым я общалась, с которым мне было классно. Да? Это девочка. А потом это девочка, ну, то есть это оказалась девочка, да, и тогда бы это бы как бы все изменило, ну, все, это не мальчик, значит, мне не нравится. А сейчас я, ну, как бы, это же мысль, просто это мысль. Это очень интересно, потому что у меня была похожая ситуация, у меня была практически идентичная ситуация, и в этот момент, когда я как бы... Но у меня она была разница в том, что ты через несколько лет поняла, а я это поняла в тот момент. И у меня было как бы, как будто этот человек для меня, он как будто его не существует, но мне нравится человек. То есть у меня произошло какое-то такое раздвоение. С одной стороны, мне нравится этот человек, и это действительно так, я это признаю. А с другой стороны, это не мужчина, соответственно, этого человека нет, его не существует. Вот, вот. И это было очень такое, ну... Если не мужчина, то значит не существует. Да, ну все. Да, потому что я же... Мне нравился этот человек, и этот человек мужчина. Ага, если... И вот, ага, понимаешь, такой, да, перевёртыш? Да, да, прикольно. Это не мужчина, значит, мне этот человек... Значит, мне нравится, но не этот человек. То есть, ага, мне нравится, ага, человек, который не существует. Вот. И это был, конечно, крышеснос немножко для меня такой. Ну, такое странное очень состояние. Ну, вот недавно у меня был опыт общения с девушкой, которой я очень нравилась и которая мне нравилась. То есть, впервые за, наверное, всю мою жизнь... Ну, то есть у меня был еще один момент, когда я лежала с подругой, спала в кровати, мы засыпали, и она лежала у меня на плече, и я чувствовала себя мужчиной в этот вот момент. Uh-huh. И я прям захотела ее. Первый раз вообще в своей жизни я ее захотела, ну, то есть прям захотела кого-то, как вот обладать кем-то. И я так удивилась, у меня застучало сердце, знаешь, я прям вообще такая, офигеть, вот это класс. Но я ничего не сделала, ну, то есть, потому что, ну, это было что-то очень, ну, супер новое, неожиданное, я так растерялась, думала, как любопытно. Вот. То есть, ну, тебе как бы именно любопытно, да, было? Любопытно, да. Не испугалась, да, того, да, что, да, о, господи, есть, что происходит? Нет, ну, то есть я не влюблена, не, то есть, ну, просто вот какую-то сексуальную вот прям энергию пошла, я думаю, вау, вот это вообще что-то новенькое для меня. Мне, кстати, кажется, что это на самом деле нормально, ну, то есть... Ну, конечно, ну, нет, это абсолютно... Это не говорит о том, что ты там все вообще, ты там прилежишь 100% условно к ЛГБТ или еще кому-то. Это просто... Ну, это естественно, это так же физиологично, не знаю, естественно, физично, как и то, что с мужчиной и женщиной. Ну да, да, да, да. Абсолютно, да, то же самое. Я тоже, ну, как бы не считаю, что это что-то такое, но просто моя социализация была направлена скорее на мальчиков. Ну, то есть мой поисковик, как бы вот этот вот, он скорее в мужскую сторону. А сейчас я замечаю, что, то есть я прямо в целом открылась к людям. Uh-huh. И там и к мигрантам, и к женщинам, и к инклюзивным людям, то есть ко всем. Uh-huh. То есть я замечаю, наконец-то, всех людей, а не потенциально каких-то выгодных, удобных и классных. Вот. И среди этих людей вообще, ну, много всяких разных людей, вот, и интересных, и прикольных. И, ну, вообще, как бы я вот вчера, допустим, сидела в кафе, и там прошла девушка... И она мне понравилась. Ну, то есть, как она двигалась. И я прям любовалась. И мне прям захотелось ее, ну, как бы, прям потрогать. Ну, то есть, вот было что-то такое, ну, классно. Или там, ну, вот у меня была какая-то влюбленная история. Прям притягательности с какой-то еще девушкой относительно недавно. Но я испугалась. Ну, то есть, я вообще еще не интегрировала свой интерес. Ты испугалась интереса своего или чего-то? Я не знаю, как действовать, понимаешь? То есть я определяю себя как девушка, которая там живет с бойфрендом и интересуется, ну, с мальчиками. А когда случается интерес к девочкам, ну, отстранен, да я могу признать, да, мне нравится. Даже рядом сидеть, например, да, там, ой, мне хочется ее потрогать, я могу ее обнять. Вот, mm-hmm. А что касается... И когда мы чувствуем, что, блин, типа, что-то происходит... Я такая, бля, я не знаю, как, что делать вообще в этой ситуации. Ну, то есть я не знаю женское тело. Это как бы, ну, тело, с которым я не оперировала вообще, как бы. То есть я вот знаю, ну, там, я девочка, он мальчик. Я могу его поцеловать, он может меня поцеловать. Мы можем заняться сексом. Все понятно, знакомо, как происходит там, вот это все. А тут, ну, типа, вот такое, как бы, так... Неизвестность, то есть тут просто unknown такой, типа, о, блин, вообще какой-то мир неизвестный, большой, интересный. Uh-huh. Вот, yeah. Но мне, ну, то есть я вообще как бы не закрываюсь этому, то есть я открыта и наблюдаю. Uh-huh. То есть я опять-таки даю себе время там интересоваться, пространство и вообще как бы понимать себя, свою сексуальность, что мне нравится, с кем делать, насколько, до скольких там, uh-huh. вот это все. наверное, то, про что ты говоришь, что в отношении, например, да, девочка-мальчик, ты знала всегда, что, ну, ты была воспитана в том плане, что ты, тебе нравятся мальчики, например, да, а есть люди, которые воспитаны в плане того, что я должен работать, или я должен каждый день вставать и что-то mm-hmm. делать, там, не знаю, типа учиться. А у тебя получается, ну, сейчас не такой так, что ни того, ни другого нету, yeah. и у тебя это не смущало, и ты в этом естественно, да, чувствуешь себя? Ну, я как бы решила, что это что-то новое в моей жизни, и я буду смотреть по ситуации. То есть, конечно, отсюда я не знаю всех там институтов, школ, работ, которые там могут быть. То есть там надо пожить, чтобы узнать, что мне там может быть интересно. Отсюда я не могу узнать, что мне там может быть интересно, что там вообще может быть. Если, ну, как бы... Значит, надо переехать, пожить, познакомиться с людьми, интегрироваться вообще, там, разговаривать, найти свои любимые кафешки, понимать, где покупать кофе, где вкусный хлеб, где покупать продукты, где гулять, а там, а как удобно куда-нибудь доехать, а какие концерты ходить и куда. И, ну, там, конечно, там у меня очень много времени, которое никуда, ни для кого, никуда, оно только для меня. Mm-hmm. И это очень прикольно, потому что у меня такого никогда в жизни не было, что я не учусь нигде, ну, там, никак я нигде не прикреплена институционально ничего. Мне кажется, про деньги я уже сказала, мне неинтересны деньги. Мне не нравится их зарабатывать. Я люблю, когда мне дают деньги, потому что на них я могу что-то купить. И когда у меня есть деньги, я себя чувствую очень спокойно. Когда у меня их нет, я себя чувствую очень беспокойно. Но они мне неинтересны. То есть мне неинтересно делать что-то за деньги вообще. Мне неинтересно, когда мне платят за мою работу. То есть я чувствую, что мою работу признали, как бы она оплачиваемая, это хорошо. Но я могу делать подарок. Мне вообще тоже классно. Я могу делать обмен. Мне тоже от этого классно. Uh-huh. Вот. То есть мне классно, когда признают, что я хороша. Да, но деньги при этом ни при чем. Вот. То есть, конечно, мне нужны деньги, чтобы жить. Я люблю красивые вещи, я люблю ухаживать за кожей, люблю косметику, люблю путешествовать, люблю учиться, люблю там танцевать. На это все нужны деньги. Mm-hmm. Вот. Я буду подарки дарить. Я не знаю, еду хорошо покупать. Но это не важно одновременно. Очень вообще для меня лично. Мне это неинтересно, не важно. И я не, ну, как бы я не рвусь зарабатывать деньги. Мне неинтересно работать на работе ради денег. То есть мне нужна какая-то совершенно другая мотивация, чтобы работать, уж точно не деньги. А был какой-то момент внешнего мира, который тебя как бы условно призывал к тому, что, ну, как бы... Всегда. Да. Всегда, конечно. Конечно, всегда, что, ну, как бы, хочешь выживать. Ну, то есть у меня еще был такой момент от себя самой и чувство собственного достоинства. Типа, ну, я зарабатываю на свою жизнь, я сама ее оплачиваю, значит, я имею на нее права. Это значит, что если что, то я оплачиваю себе все, а потом, да и бог с ним. Ну, как бы нет. Ну, то есть был такой гнет, как бы, что вот достойный человек, да, вот он зарабатывает деньги и может себя содержать, а я нет. Да, а я нет, и как? Ну, плохо там, ну, а я нет, я, значит, еще недостаточно взрослая, mm-hmm. или я недостаточно самодостаточная, или я, значит, плохая художница, может быть, я плохая, плохо менеджерю все, просто мне это неинтересно, вообще, ну, вот неинтересно, mm-hmm. вот, и как-то я смирилась с этим. А внешний мир в том плане, что, ну, как самоопределение, что, типа, ну, вот, знаешь, это когда... всякие там анкеты заполняешь, и там тебе, где вы работаете, а кто вы? Ну, вот да. Это, ой, мне подружка прислала из Англии тест по поводу работы. Там что-то тест для работающих людей, и там, какой вы менеджер, какого там, сколько у вас опыта работы. У меня все было по нулям. Но я никогда в жизни не работала вот 5-2. Никогда. То есть у меня были какие-то проекты, за какие-то работы мне платили деньги. Помню, я сделала чайную церемонию, за нее мне заплатили за 4 часа 25 тысяч. Просто вот. Или там я делала массаж, например, мне платили деньги. Или я там продавала картины, какие-то поделки в детстве, тоже что-то мне платили. Но чувств от этих денег никаких. Просто такое, о, любопытно. Вот, ну так. Ничего, ну вот ничего не чувствую. А со стороны семьи, родителей, я имею в виду, родственников не было такого? Вчера было, я приехала к крестной, и мама крестной спросила меня, ну бабушка уже такая, 70-летняя, 80-летняя, говорит: «Настя, а кем ты работаешь в Голландии?» Я говорю: «Я не работаю». И она такая: «Да?» Я говорю: «Как, не работаешь?» Я говорю: «Нет, не работаю». И мне это очень понравилось. То есть я наконец-то могу сказать, что я не работаю, мне это неинтересно, мне интересны деньги. Вот. Потому что до этого у меня было такое смущение, или я бы так сказала: «Ну, знаете, я не работаю, но я там оправдаться как-нибудь, я вот это делаю». Или: «Я не работаю, но я планирую, там, я нашла какое-то место, я вот думаю». Нет, я просто не работаю деньги. Угу. Вообще очень классно. Ну да, тоже просто принять, что я не хочу работать, да, это нормально, я просто... Это так, это тоже может быть, это как опция, как вариант, который... от которой тоже можно отталкиваться там, да, и жить с этим, окей. Ну да, то есть, точнее, я не от этого не отталкиваюсь, и я это не приняла, то есть, или там я не планирую, то есть это не то, что я там выбирала это, ну просто не работаю. Вот, и есть люди, которые не любят есть жареную картошку, или не любят, ну то, что даже не любят, ну, не знаю, не рисуют, не поют песни. Я почему спросила про внешний мир, потому что вот поколение, ну, кстати, наверное, поколение твоих родителей этого нет, но у моих точно существует, что это как вот как раз не та опция, когда ты не ешь картошку, это опция, когда ты, ну, как дышать. Не человек, да, как, не человек. Да, не дышать нельзя, ну, как бы у меня есть запасы баллонов, но они закончатся, типа вот это, понимаешь? Да, но я да. Это более старшего поколения чувствовала, что и даже когда ты зарабатываешь деньги не на условной вот этой вот официальной работе, деньги да. у тебя есть, и не предвидится какого-то краха или да. кризиса, но вот сам факт того, что у тебя нету кислорода в виде, ну, условно, кислорода, да, в виде работы, это какое-то такое вшитое, знаешь, как будто вот в матрице необходима галочка, как обязательно. Это очень сильный гнет. Да. Очень сильный гнет. Не знаю, там, что должна родить детей, что должна быть худой, что я должна работать, зарабатывать деньги, что должна выйти замуж, и что должно быть свое жилье. Вот это обязательно. То есть все-таки нет, ну, нет. Нету. Ну, нет, я имею в виду, что ты чувствовала. Есть. Конечно, да, да, да, да. Осознавание того, что на тебя это пытается влиять. Ну, я говорю, я даже думала, что я, типа, нельзя быть достойным человеком, пока, ну, не. Ну, то есть я не чувствовала в себе какого-то человеческого достоинства, что я вот не обеспечиваю себя сама. Например, то есть я чувствовала какую-то зависимость, например, что вот человек, если за меня платит, то я зависима. А это оказалось не так. То есть это прошло. Это прошло, я достойна, я интересна, я там хороша, и какая разница, ну, как бы, откуда у меня деньги? Причем здесь человеческое достоинство и деньги? Причем здесь это? Ну, или там ты как ты и деньги. Ну, какая разница, что ты ешь там, как ты одеваешься. Я наконец-то все про себя поняла, и это случилось относительно недавно, именно в финансово-амбициозном плане, потому что еще месяц назад для меня это была, ну, месяца два назад такая скользкая тема, то есть я бы скорее не до конца это все смогла разложить. И вот сейчас я это прям очень хорошо все понимаю. Да, я художница, я всегда была художницей, я остаюсь художницей, и я художница. Вот. И моя художественная форма абсолютно не важна, как я выражаюсь как художница. Что это значит? То есть я могу лепить из глины, могу рисовать картины, но самое главное — то, как я думаю, то, как я действую, то, как я меняю мир, то, как я творю. Вот что. Художник как создатель, то, как я что-то создаю. И тут есть несколько моментов. Тут есть у нас капитализм, который говорит, что если ты успешный, ты зарабатываешь деньги. Или если ты успешный, то тебя все знают. Если ты успешный, хороший художник или там признанный художник, это значит, тебе платят бабки, или ты там вставляешься в галереях, или что ты какой-то именитый, или что тебе говорят твое имя, все тебя знают. И это не так. Потому что это капитализм, это не искусство. Это не вопрос о художнике, а вопрос о капитализме. И поэтому этот вопрос снимает сам себя. Поэтому это не важно. И если художник говорит о том, что он художник. Каждый человек способен быть художником. Это не какая-то богоизбранная история, это не дар свыше. Если ты осознаешь себя как художником, значит, ты художник. Все. И не важно, что ты производишь, не важно, ты можешь вообще ничего не делать, но ты можешь быть художником. И мой художественный проект... Раньше это были картины, скульптуры, потом это был танец-перформанс, потому что я задала себе вопрос, зачем я это все делаю, и для меня было важно пережить что-то, что я пережила с другим человеком, со зрителем. То есть я рисую картину, человек смотрит, и что для меня ценно? Он такой, я понимаю тебя, о чем ты это нарисовала, я знаю этот mm-hmm. язык, я знаю, что это такое. Вот. А потом я поняла, что я могу это делать в танце. Сразу. То есть я с человеком танцую, мы что-то переживаем, понимаем друг друга. Ну и вот, ну и класс. Все, моя цель абсолютно полностью удовлетворяется. Поэтому я стала танцевать с людьми, ну, не соло показывать, потому что мне скучно танцевать соло, показывать какую-то художественную работу, чтобы на меня смотрели, ее как-то осмысляли, быть включенной в галерею, мне это все не надо. Вот. А человеческое тело, человеческую душу я понимаю и могу ее поддержать, знаю, как с ней быть, знаю, как быть телом, быть с другим телом. И это у меня получается хорошо. Вот. По поводу моего влияния как художницы на этот мир, я стараюсь повседневно менять жизнь. Своими поведениями, стратегиями, словами, выборами я стараюсь изменять жизнь из угнетения, грязи, подавления, вертикальных иерархий, институциональной бюрократии, и слово «должен», «обязан», чтобы быть хорошим человеком, надо зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим человеком, надо быть мужчиной, а не женщиной, чтобы быть хорошей женщиной, надо быть красивой, чтобы быть хорошей женщиной, не надо быть толстой, или что, чтобы быть там хорошей подругой, ты должна это и это, или чтобы принадлежать к своей семье, ты кому-то что-то должен. Нет, я вот как художница чувствую свою ответственность за весь мир и за всю жизнь, и за Россию, и за маму, и за папу, и за бабушку, и за бомжа, и за собаку бездомную, и за свой район, и за свою квартиру, и за свою комнату. Вот, и это мой художественный проект. То есть я, если буду заводить детей, как я уже сказала, то это тоже, ну, как бы искусство. И я буду это осмыслять, я буду об этом думать, я буду это критически осмысливать. Я не буду делать вид, что это не мое, не для меня, это что-то происходит со мной. Нет, это все буду делать я, как создательница вообще mm-hmm. того, что со мной случается, и частью чего я являюсь, частью каких процессов я являюсь. Вот. И танец, как танец сейчас, это не моя художественная форма, как я это понимаю. То есть, потому что танцем я не меняю то, о чем я говорю. Танцем я танцую, танцем я получаю наслаждение, танцем я поддерживаю другого, танцем я включаюсь в общую телесность какую-то, человеческую. То есть, то, что я танцую, там, контактную импровизацию или танго, я имею хороший опыт и навык поддерживания любви, тепла, понимания другого тела очень тонко и очень чутко и очень действительно точно. И мне очень нравится это делать, мне очень нравится, ну, вместе слышать друг друга. Это очень крутой опыт. Вот. Но он не является художественным. Mm-hmm. Он является человеческим. Он является опытом любви, опытом там жизни, там, не знаю, что-то, без чего я не могу, ну, что-то, что я очень люблю. Вот, и сейчас у меня есть привилегия в том, чтобы не работать, потому что меня содержит мой партнер, потому что мы переехали в Голландию, вот, и это сложно найти работу в другой стране, подходящую тебе. Вот, если я такую встречу, конечно, я на нее пойду. Потому что, ну, классно зарабатывать деньги, там, работать, прикольно. Вот, но я пока не нашла, и никаких смущений и сомнений у меня нету. И никаких чувств недостаточности или какой-то неполноценности у меня нету. То, что я не зарабатываю деньги, то, что обо мне не знает весь мир, как о художнице, не делает меня меньше, не делает меня менее значимой, не делает меня менее офигенной, как я сама, как я художник, или как я тот человек, который думает, развивается бесконечно, чует запах, не знаю чего, своего пути и делает по нему собственные шаги. Вот, что вот является для меня, наверное, центральным. У меня было много тем, которые я перерабатывала. Там были вещи, связанные с абьюзом, например. Какие-то вещи тех, кто меня абьюзил. Я такая, бля, я вспоминала про это, потом писала этим людям, что ты знаешь, у нас была такая ситуация абьюза. Это было плохо. Это было 10 лет назад, но я себя чувствовала плохо, и мне важно тебе сейчас это написать. Вот, что мне отвечали потом, что... Ну, кто-то отвечал, кто-то нет. Да, кто-то отвечал жестко, кто-то... Жестко даже? Ну что, типа, я вообще не при делах. Ты сама все сделала. Ты сама инициировала. Ты сама... То есть они продолжали быть, на самом деле, абьюзерами. Да. А кто-то написал, а как ты думаешь, могла произойти по-другому эта ситуация? Мне искренне жаль, что так произошло. Я прошу тебя прощения, прости, пожалуйста, что так случилось. Я не хотел. Вообще, реально, извини. Я такая, Очень интересный опыт. Я не знаю, я бы, наверное, не решилась так вот через 10 лет. Мне кажется, что вот в этой истории про абьюзеров, кстати, что это твоя, ну, как бы твоя боль, она важна тебе. А все остальные могут вообще про это уж забыть уж через 10 лет. Мне кажется, если я через 10 лет кому-то напишу, он скажет, типа, что, типа, какая история? Нет, это было важно для меня. То есть человек как-то себя вел, и какое-то у него было поведение, и которое может продолжаться с другими женщинами, с другими людьми. И, может быть, ему так и никто и не дает обратной связи, что поступает он пиздец как плохо. Вот, ну, возможно. Вот, да. И как бы надо бы ему знать про это. Что то, что он делает, имеет последствия. Через 10 лет я же это чувствую и думаю про это. Я же взяла эту вещь и такая, вообще плохо было. Мне тогда вообще реально плохо. Угу. И я-то сейчас про это думаю через 10 лет, а он через 10 лет забыл про это. Ну, надо вернуть вообще, ну, фидбэк какой-то этой ситуации. Я даже писала, у меня был такой опыт с маминым другом. Он мамин друг. Потрогал меня 8 лет за грудь и сказал, что у меня растет грудь. Я написала маминому другу, который давал нам проходки там в театр, еще что-то. Я говорю, мама, можно, пожалуйста, вот типа телефон вот того-того? Она такая, да, конечно. Я ему написала смс, я говорю, знаете, вот у меня было 8, вы меня тогда за грудь потрогали. Мне не понравилось. Типа, это было плохо. Он ответил тебе? Нет. Он мне не ответил. А мама не знала тогда в этой ситуации? Нет. Боялась. Я маме не сказала, да. Мама вышла в туалет, он меня обнял, вот так вот провел мне несколько раз руками по груди и сказал, что типа у тебя грудь растет. Я такая... Я заморозилась, я просто такая, бля... Ну да, это не типа, очень, конечно. Хуёво. Небольшой. Есть ли какой-то фокус твоего внимания или то, на что ты направлена больше всего в плане своего развития? Или в плане своего понимания, как дальше. То есть, ну, как-то... Не знаю, все же мы куда-то движемся, да, стремимся, развиваемся. У тебя есть какой-то такой вектор? Я... сейчас скажу. Ну, вот я живу, да, как Настя, как художница, как танцовщица, как человек, находящийся в отношениях. И это какая-то стабильность, которая сейчас есть, какая-то данность. И мне интересна политика, мне интересно там современное искусство, мне интересна критика современного искусства, мне интересно тело, как оно работает, как его чувствовать. Мне интересна самочувственность, находиться в чувственности с другими людьми. Интересно познавать красоту, как может быть... Ну, там, интересно, допустим, имидж, и вот профессия там и типа имиджмейкера, как одевать людей, как фактуры ткани, текстуры перекликаются с людьми, как они подчеркивают их, что это такое, как они там... Мне интересна современность, современный стиль, как бы это вообще про что, как, что это. Мне интересно следить за тенденциями, за модой, вот за этим всем. Интересна фотография тоже. И... это поле моего интереса. Ну, интересно там чувствовать, влюбляться, любить кого-то. Очень интересно. Интересно дружить. Очень интересно дружить. Вообще прям круто. Пить напитки, кофе, там, чай, хорошее вино. Вот. И это поле интереса, и когда есть возможность куда-то шагать, то я это делаю. Вот. Но я не вот, типа, вижу цель, иду к ней. Как бы не так. То есть это горизонтальная жизнь, темпоральная. Я устаю, сплю, мне нужно время для отдыха, нужно время для танцев, нужно время для того, чтобы сделать маску, нужно время, чтобы убраться, разобрать там гардероб, нужно время, чтобы помочь кому-то, нужно время, чтобы провести с подружкой, протрендеть с ней до 5 утра, нужно время там для мамы, для бабушки, для семьи, для того, чтобы проводить время с любимым, чтобы готовить ему еду, чтобы заниматься с ним сексом, чтобы получать с ним удовольствие. Вот для этого всего я выделяю свое время, и оно не моно, ну вот куда я иду, например, а оно вот, вот такое скорее. Параллельно. Параллельное, да, да, да. Да, то есть я вот нахожусь в пространстве, в комнате, например, если сижу, лежу, чувствую, мне сегодня хочется побыть здесь, и я вот здесь. Потом я соскучилась, хочу там с друзьями встретиться, пишу там, думаю, кого я хочу видеть сегодня, или что хочется поделать там, хочу чай пить, или там танцевать хочу.